Глава 44. Артём снимает меня со своего члена, пока я прихожу в себя. В голове пустота, мышцы, как из ваты, дрожат. И стоит ощутить под ногами твердую поверхность, как коленки тут же подкашиваются, и я сползаю по стеночке на пол. Артём успевает подхватить меня, оставляя руки на талии. Внимательно вглядывается в мое лицо. «Как ты?» Веки невольно опускаются. Плюс вайб. Криво улыбаюсь, ощущая полную безоговорочную капитуляцию перед своим мужем. «Опасность!» — кричит сигнальная сирена в голове, но я от нее отмахиваюсь. Островский закатывает глаза, пригвождая меня к стене. «Постой, пожалуйста!» — просит он, снимая с себя футболку. Я смотрю на него голодным взглядом, подумывая о том, насколько жжение между ног может помешать продолжению. Потому что мой муж выглядит как десерт в ПМС в период жесткой диеты, то есть так, что устоять невозможно. Хочется вылизать его с головы до ног. Артём шумно вбирает воздух в легкие, замирает на секунду, будто борясь с собой, после чего принимается смиренно стирать кровь с моих бедер своей футболкой. Черт, до чего же неловко. Справившись со свидетельством моей потерянной невинности, он возвращает на место мои трусики и джинсы. И только теперь до меня доносятся возмущенные голоса. Кто-то ругается. А причина — восстановки единственного лифта. Не знаю, делал ли что-нибудь Артём, но лифт приходит в движение. И спустя минуту мы останавливаемся на первом этаже. Артём обнимает меня за талию, кивает лифтёру, благодаря его за то, что вызволил нас. Замечаю, как он вкладывает ему купюру в руку во время короткого рукопожатия. Хотя причина остановки вовсе не в поломке. И я уверена, многие жители дома слышали, как я кричала в момент экстаза. Но невозмутимое выражение лица мужа заставляет меня успокоиться. Впрочем, щеки все равно горят. Он доводит меня до моей машины, открывая дверь. Я усаживаюсь в нее, сползаю по сиденью. Двигаться не хочется. Мне классно. Я больше не девственница. Теперь я настоящая женщина. Пытаюсь просканировать внутренним взором свое тело. Что-то изменилось? Кажется, ничего, кроме того, что мне хочется продолжения. Почему не сказала, что у тебя не было мужчин? Интересуется Артём, пока тянет через меня ремень безопасности. Ёрзаю на сиденье, когда он заводит двигатель. Его руки на руле выглядят как афродизиак. Вздымающиеся вены на кистях рук напоминают о его прекрасном члене. Снова ёрзаю на сиденье. «Боже, я влипла. На слово ты бы мне все равно не поверил». Пожимая плечами, размышляя о том, с какой стати Островский с самого начала нашего брака решил, будто у меня имеется опыт. Впрочем, он ведь общался с моей сестрой, может быть, Милана что-то ляпнула. Это вполне в ее духе. Раньше я почему-то не думала о том, что она могла нашептывать ему гадости обо мне, а учитывая ее чувства к нему, все логично. Артём сильнее сжимает руль, будто злясь на себя. Его поведение дает мне надежду, что я не безразлична ему, и эта мысль зажигает в моем сердце глупую веру. Я даже не замечаю, как мы добираемся до дома, его дома. Артём вытаскивает меня из машины, потому что, по ощущениям, я буквально срослась с сиденьем автомобиля, тянет на себя, и я впечатываюсь в его голую грудь. В пояс джинсов сунута футболка, испачканная в моей крови. Выглядит он при этом потрясающе. Сильный, горячий, как печка. Я смеюсь, как пьяная, ловя ленивую улыбку Островского. И то, как он смотрит на меня, сносит мне крышу. В его взгляде столько обожания, что я могла бы искупаться в нем, как в ванне с ванильной пенкой. Будто я вся его жизнь. Это дурманит, делает сильной и одновременно ужасно ранимой. Притягивая к своему боку, он ведет меня в нашу спальню. Краем глаза я замечаю, как та самая уборщица, что мне хамила, прожигает меня ненавидящим взглядом. Ставлю себе мысленную заметку поднять вопрос об ее увольнении. Когда дверь спальни захлопывается за нашими спинами, Артём сжимает мои щеки широкими ладонями, прошивает взглядом, словно желая добраться до моих самых сокровенных мыслей, даже до тех, что спрятаны в дальнем ящичке под грифом «Секретно». «Ты моя пустышка. Помни об этом всегда», — горячо шепчет, проходясь большими пальцами по моим бровям, вискам, рисуя узор к скулам. «Почему пустышка?» Свожу брови, не понимая причин, по которым он продолжает принижать меня этим прозвищем. Вместо ответа Артём сладко улыбается, дарит невинный поцелуй в уголок губ, и я невольно раскрываю уста, желая поймать его дыхание, но тщетно. Туз идет на меня, заставляя отступать. Так мы добираемся до ванной, где он избавляет меня от одежды, включает душ. Я толкаю его в грудь, убирая от напора воды. Мне хочется почувствовать вкус его кожи. Кусаю его бицепс, как голодная кошка, мажу языком по плоскому соску его накачанной груди, ощущая на себе горячий, любопытный взгляд моего мужа сверху вниз. Я никогда этого не делала. Поднимаю ресницы, вглядываясь в голубые глаза мужа, попутно расстегивая его джинсы. «Скажи, если что-то будет не так». В ответ слышу смех. «Ты смешная пустышка. Я готов кончить только от вида твоей макушки. А если твои губы окажутся на моем члене, значит, я попал в рай». Извергает самое длинное предложение за весь период нашего знакомства. «Тогда смотри внимательно и запоминай», наставляя мужа, обращая к нему лукавые глаза. Во мне бурлит дух авантюризма и первооткрывателя, а во рту — жажда. Когда я высвобождаю эрегированный член мужа из уже мокрых джинсов, застываю на короткое мгновение. Как эта штуковина уместилась во мне? Загадка. Как поместится во рту? Тоже. Не член, а седьмое чудо света. Длинный, толстый, красивый. Ощущая, как в спину бьет душ, опускаюсь на колени перед мужем. Есть что-то невероятно порочное в этой позе. Не знаю, перед кем, кроме него и Бога, я могла бы еще стоять на коленях. И пускай это ужасно пошлое сравнение, но вместе с тем точное. Только он достоин видеть меня склоненной перед ним, смиренной, жаждущей, покорной. Провожу языком по стволу. На тонкой кожице мой вкус, вкус порока. Но я не испытываю ни капли брезгливости. Будто его тело — часть меня. Пытаюсь вобрать в рот головку, и это оказывается вкусно. То, как нежная плоть проталкивается сквозь мои губы, скользит по языку и небу, возбуждает неимоверно. Я ощущаю, как внизу живота становится влажно и вязко. Испытываю какую-то нечеловеческую потребность в муже, смотрю на него из-под ресниц. Наши взгляды встречаются. Его темные глаза буквально поглощают меня. Ощущаю, как тяжелая рука моего мужа вплетается в мои волосы. Он давит ей на себя, понуждая глубже вобрать член. Пока тугая плоть не давит мне в горло, из которого доносятся мучительные звуки. Он заставляет меня задыхаться, пока мой нос упирается в его живот. Едва ли не до потери сознания. Но внутри меня присутствует уверенность, что туз все контролирует, знает, когда стоит остановиться. Так и происходит. Ослабляет хватку, давая мне возможность совершить судорожные вздохи. Из уголков губ стекает слюна. Мне вкусно. Это самые потрясающие ощущения. Его удовольствие смешивается с моим. Губы чувствуют приближение его оргазма, что приводит меня в почти детский восторг. У меня получилось, я смогла. Сперма ударяет в горло, я невольно проглатываю ее до последней капли. Стоя перед мужем на коленях, показываю ему чистый язык. Не знаю почему, но это действие приводит Тему в выступление. Он поднимает меня за плечи, ударяя спиной в стену. Зацеловывает все мое тело, ласкает, нежит и снова трахает до потери сознания. В себя я прихожу, лишь ощутив под спиной свежезастеленную постель. Артём притягивает меня спиной к своей груди. Купаясь в неге, я ощущаю себя маленькой ложечкой, завернутой в теплые объятия. Перед тем, как провалиться в сон, чувствую прикосновение его губ на своей шее, и мир больше не кажется таким враждебным.